Глава 10. Япония. В то время, когда Восточная Сирийская Церковь трудилась в Чаньане, в том же регионе учились различные буддистские монахи из Японии. Ученые предполагают, что христиане и буддисты могли контактировать между собой в мультикультурной и многонациональной китайской столице, и, возможно, это привело к тому, что в Японии уже в 8-9 веках была Восточная Сирийская Церковь. Но если она и была, то, похоже, бесследно исчезла. Век христианства. Западное христианство пришло в Японию с португальцами. В 1549 году туда прибыл католический миссионер Франциск Ксаверий. Эта дата считается началом века христианства в Японии, во время которого многие японцы уверовали. К началу 1630-х годов в Японии было уже около 760 тысяч христиан, или киришитан, как их называли, а это 6% населения страны. В обращении многих даймё, элиты общества, главным фактором была торговля с португальскими купцами, а вслед за ними веру принимало и население на их землях. Порт Нагасаки стал христианским городом, но многие были действительно искренне верующими, о чем свидетельствует невероятное мужество, с которыми киришитане держались за Христа, несмотря на страшное гонение. Без сомнения, слова Господа Иисуса принесли надежду и утешение бедному и угнетенному народу в этом феодальном обществе. Гонения начались внезапно. В 1587 году властный даймё Хидэёси издал указ о высылке всех иностранных миссионеров. Большинство на самом деле остались, но им пришлось действовать более скрытно, чем раньше. 9 лет спустя он снова повторил свой указ, добавив приказ казнить всех лидеров киришитан в Киото и Осаке. В Нагасаке 5 февраля 1597 года состоялась казнь, во время которой были распяты 25 японцев и 6 иностранных христиан из разных регионов Японии. На следующий год Хидэёси умер, но гонения на этом не прекратились. В 1614 году был издан указ о запрете религии киришитан по всей Японии и о высылке всех миссионеров и старших руководителей церквей. За этим последовали 30 лет жесточайших гонений, в которые было немало мучеников. Вскоре власти поняли, что методы простой казни, такие как обезглавливание, распятие или сожжение у столба, похоже, не внушают людям страх, но вдохновляют их к еще более стойкой вере. В результате они изобрели новые способы казни, причиняющие более долгие и тяжкие страдания. Самым мучительным было подвешивание человека вниз головой в темной яме, частично наполненной экскрементами. При этом принимались определенные меры во избежание быстрой смерти. Некоторые христиане мучились так неделями, пока не умирали от этой изощренной пытки. Третий сюгун Иемицу, пришедший к власти в 1623 году, принимал активное участие в преследовании киришитан, вводя разные правила, которые оставались в силе больше 200 лет. Например, тот, кто уличит киришитана, получал денежное вознаграждение. Но если кто-то не донесет на киришитана, его и всю его семью казнили. В 1633 году он начал вести политику закрытой страны, чтобы, насколько это возможно, изолировать Японию от остального мира. Эта политика сохранялась в течение 220 лет. Века подполья. Запрет на киришитан действовал до 1873 года. К этому времени насчитывалось 4045 мучеников, чьи имена мы знаем, однако общее количество всех замученных за веру, по некоторым подсчетам, составляла около 40 тысяч христиан. С 1644 по 1873 год киришитане были подпольной церковью, которая выжила, притворяясь буддистами. Но и при этом время от времени были облавы на киришитан, когда многих сажали или казнили. В подпольной церкви сменялись поколения, и постепенно вера киришитан стала смещаться в сторону коренных религий Японии. При этом они все так же знали наизусть длинные христианские молитвы, которым первые португальские миссионеры научили их отцов. У них была также особая молитва раскаяния, которую они повторяли дома после ежегодного попирания изображения Христа в послушании указу Иемицу. К концу этого периода прибыли протестантские католические миссионеры в 1859 году. Вскоре за ними последовала и Русская Православная Церковь в 1861 году. Этих иностранцев не приняли за киришитан, поэтому отнеслись к ним благосклонно. Обожествление императора. В 1873 году деревянные таблички, запрещавшие религию киришитан, были сняты. Миссионеры смогли проповедовать открыто, и многие киришитане вышли из подполья, делая вид, что началась внезапная волна массовых обращений. Это обеспокоило японские власти, которые стали пытаться противодействовать вновь освободившемуся христианству, укрепляя императорский режим. Вскоре обязательным стало почитание императора, богоподобного главы синтоистской религии. Дни пыток и казни в Японии ушли в прошлое, но давление на христиан продолжалось еще несколько десятилетий. Протестанты особенно хотели показать себя как лояльных граждан во время различных войн, в которых участвовала Япония, но все же с поклонением императору они смириться не могли. В 1891 году во время ежегодного обряда почитания императорского рескрипта об образовании один японец-протестант, школьный учитель по имени Утимура Канзо, на мгновение заколебался. Затем он наклонил голову, но не поклонился должным образом. В обществе, где глубина поклона имеет важнейшее значение, это было проявлением крайнего неуважения. Утимура был обвинен в богохульстве, то есть в оскорблении величества, а затем уволен с должности учителя. Позже он пытался найти свое место в различных христианских течениях и стремился создать специфическую японскую форму христианства. Периодом особого напряжения между христианством и синтоизмом были 1930-е годы. На христиан оказывалось вооруженное давление и принуждение к участию в церемониях, касающихся синтоистских святынь, чтобы почтить память погибших на войне. Христиане оказались перед дилеммой: считать это поклонением или нет? Это был вопрос конформизма и компромисса, так как большинство христиан охотно цеплялись за аргумент, что эти обряды не носят религиозного характера, а просто являются выражением патриотизма и проявлением лояльности. Однако некоторые более мелкие общины протестантов, такие как группы Движения Святости и Бретрены, считались подрывными и страдали от преследований со стороны Токко, то есть тайной политической полиции. До и во время Второй мировой войны. События в мире неумолимо двигались в сторону Второй мировой войны. Западные силы были явно в оппозиции Японии, поэтому японским христианам было важно проявить свою лояльность государству, отказавшись от всякого иностранного влияния и иных интересов. В 1940 году в силу вступил новый закон о религиозных организациях, накладывавший различные ограничения и дававший правительству власть подавлять те религиозные структуры, учения которых не одобрялось или общины которых были слишком малы. Право на существование получили только те деноминации, у которых было как минимум 50 церквей и не менее 5000 членов. Это означало, что из 44 протестантских деноминаций больше 30 были теперь вне закона. Маленькие общины стали спешно сливаться друг с другом. Православная церковь, желая сохранить собственный устав, разорвала связи с московским патриархатом, а римские католики, убрав иностранцев со всех высоких постов, как и протестанты, отказались разрывать связи с Папой Римским. В конце концов, японское правительство оставило в покое вопрос с папой. В 1941 году правительство прогневали два пастора из церкви Движения Святости. Один отказался совершать ежедневное паломничество к местному святилищу в честь погибших на войне, а другой сказал проповедь, которую власти сочли подрывающей какутай, то есть идеологию Японии, охватывающую вопросы национальной идентичности, суверенитета и системы управления. В 1942 году полиция арестовала около сотни членов Движения Святости, обвинив их в отвержении какутай. Учение этой церкви о греховности всех людей, в том числе императора, и о втором пришествии Христа, когда Япония станет частью его царства, сочли несовместимыми с какутай. Несколько членов церкви были подвергнуты пыткам и скончались в тюрьме. На следующий год правительство сместило всех пасторов и запретило эту деноминацию. К концу войны гонения на христиан еще больше усилились. Англиканских священников и других арестовали по подозрению в шпионаже и пораженческих настроениях. Самое жесткое обращение терпели корейские и тайваньские христиане. Послевоенная религиозная свобода. После войны пришел конец тесным отношениям государства с синтоистами под эгидой союзнической оккупации Японии. В 1945 году правительственная поддержка синтоистов была запрещена, хотя святилища остались. На следующий год император издал рескрипт, в котором отрекся от своего божественного статуса, а еще через год новая конституция даровала всем свободу религии. Вот статья 20 из этой конституции. Свобода религии гарантируется для всех. Ни одна из религиозных организаций не должна получать от государства никаких привилегий и не может пользоваться политической властью. Никто не может принуждаться к участию в каких-либо религиозных актах, празднествах, церемониях или обрядах. Государство и его органы должны воздерживаться от религиозного обучения и какой-либо религиозной деятельности. Из Конституции Японии, вступившей в силу 3 мая 1947 года.